Джонатан Троппер. Дальше живите сами. Роман. Перевод с английского Ольги Варшавер. Москва. Астрель. Корпус. 2010 год. Категория 16+. Аннотация. Известие о смерти отца застает Джада в тяжелый момент. Он потерял работу и переживает измену жены. Теперь ему предстоит провести траурную неделю вместе с ближайшими родственниками, а общение с ними всегда испытание. То, что Фоксманы собрались по печальному поводу, не мешает им упражняться в остроумии, попадать в нелепейшие ситуации и выяснять отношения. За 7 дней представление героя о жизни и себе самом кардинально изменится, а близкие преподнесут ему и друг другу немало сюрпризов.